Совершенно очевидно, что армии предвоенного периода по своей маневренности, техническому оснащению, огневой, ударной и боевой мощи стояли на несоизмеримо более высоком уровне, чем армии гражданской войны. Но разница состояла не только в этом. Тогда армии были разбросаны на 6 разных направлениях. Теперь они были собраны только на 2, причем далеко неравномерно. Против Японии, с которой не прекращаются конфликты, 5 армий. Против Германии, с которой подписан мир, и ее союзников, 12 армий. На этом бурный процесс создания армии не прекратился. В июле 1940 года на германской границе создается еще одна армия, 26-я. Что за номер, как это понимать? Никогда в Красной армии таких номеров не было, а порядок присвоения номеров неукоснительно соблюдался. Следующий номер должен быть 18. Отчего же 26-я? Отчего нарушается нумерация? У советских маршалов и знаменитых коммунистических историков мы не найдем ответа на этот вопрос. Но если изучить внимательно весь процесс создания армии, то сама история подскажет нам ответ. В 1940 году нумерация армии не была нарушена. Просто в это время все номера, от 18 до 28 включительно, были уже заняты. Развернув 5 армий против Японии и 12 против Германии и ее союзников, летом 1940 года советское руководство принимает решение о создании еще 11 армий. 1 против Японии, 10 против Германии. В этой грандиозной серии 26-я армия создавалась у самой границы, и ее формирование завершилось раньше других. Но все другие армии этой серии тоже находились в стадии формирования, или, по крайней мере, уже было принято решение об их создании. Армии этой серии завершили свое формирование несколько позже, чем 26-я. Но несомненно то, что они создавались до германского вторжения. 23-я и 27-я армии тайно появились в западных военных округах в мае 1941 года. В том же месяце из мрака выплыла уже знакомая нам армия привидения 13-я. Через несколько недель другая такая же армия, 9-я, из расплывчатого миража превратилась в реальность. 13 июня 1941 года, в день передачи сообщения ТАСС, появились и все остальные привидения. 18-е, 19-е, 20-е, 21-е, 22-е, 24-е, 25-е против Японии, 28-я, составив один непрерывный ряд номеров. Да, официально все эти армии завершили формирование в первой половине 1941 года. Но ведь это только конец процесса. Где же его начало? Это коммунистические историки скрывают. И у них есть на это причина. Создание этих армий слишком выдает коварство Сталина. Пока Гитлер был врагом, армии не было. Пока делили Польшу, пока советские и германские войска находились лицом к лицу, Сталину было достаточно иметь на Западе 7-12 армий. Но вот Гитлер повернулся к Сталину спиной, бросил вермахт против Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии, Франции с явным намерением высадиться и в Великобритании. Германских войск на советских границах почти не осталось. И вот именно в этот момент Советский Союз начинает тайное создание огромного количества армий, в числе которых была и 26-я.